Как я уже говорил, авеню Реформы, широкая улица с тремя рядами движения в ту и другую сторону, разделенная посередине каменным бордюром. Кроме этого, между основной проезжей частью и тротуарами с обеих сторон тянутся маленькие двухрядные дорожки, пригодные для проезда транспорта. Основную магистраль от этих дорожек отделял шириной в несколько футов зеленый газон с растущими на нем деревьями. Эту часть улицы местные водители называли «Малой авеню Реформы». Именно там, по правую сторону от нас, и остановилась та самая машина. В другое время я вряд ли обратил бы на нее внимание, но за эту ночь в меня уже дважды стреляли, и я решил перестраховаться. «Проедем еще квартал», — попросил я нашего таксиста. Едва мы тронулись с места, как у автомобиля, вызвавшего у меня подозрения, включились фары, и он, держа дистанцию в полквартала, а то и меньше, поехал за нами вслед. Перед нашими глазами в центре небольшой площади замаячил монумент независимости в виде ангела с расправленными крыльями. Нам предстояло, обогнув монумент, выехать на участок авеню Реформы, где справа на него выходила улица Тайбер, а слева — улица Флоренции. «Объезжаем монумент только медленно. Потом я скажу, где свернуть», — сказал я водителю. Когда мы подъехали к монументу, свенчавшим его вершину ангелом, я вновь оглянулся на подозрительную машину. Мы уже начинали сворачивать налево, будто желая попасть на улицу Флоренции, и тут я увидел, как следовавшая за нами машина, пропуская транспорт в левом от нее ряду, сбавила скорость, явно собираясь пересечь авеню и выехать на ту же улицу, что и мы. «За нами хвост», — сказал я Моник. «Что?» — не поняв, хихикнула она. «Хвост. Нас преследует». «Боже, Шел, а ты уверен?» — дрогнувшим голосом спросила девушка и напряглась. «Да, уверен. Не хочу тебя пугать, но лучше, чтобы ты все знала». «Какой ужас! Что же нам делать?» Я вновь оглянулся назад, а Моник тем временем поспешно отхлебнула еще виски, запила минеральной водой и, поперхнувшись, закашляла. «Не поворачивай, поедешь дальше по авеню, доедешь до статуи Дианы, объедешь ее, затем на полной скорости несись в Чапультепек-парк, придется поднажать на газ», — сказал я водителю. Таксист попытался возразить, но я протянул ему несколько сложенных вместе банкнотов, и он смирился. «Запомни, как только свернешь за Дианой, жми на все педали». «Си», — с готовностью ответил таксист, и, не сворачивая на улицу Флоренции, покатил машину вдоль авеню Реформы. «Не нравится мне все это», — испуганно прошептала Моник. «А мне, думаешь, нравится? Только не раскисай. Возможно, нам еще придется поработать ногами, так что на всякий случай разуйся». Девушка, не говоря ни слова, послушно сняла с ног туфли. Тем временем мы выехали на площадь и начали объезжать статую Дианы. В 50 футах от площади преследовавшая нас машина резко сбросила скорость и почти остановилась. Как только наше такси миновало монумент, я сказал своему водителю: «А теперь жми!» Парень дал газ, и такси на полной скорости рвануло в сторону парка. Наши с Моник головы резко отбросило назад. Обернувшись, я увидел, что машина, неотступно следовавшая за нами, сорвалась с места и стала набирать скорость. «Ну что, крошка, хочешь — верь, хочешь — не верь, но за нами точно тянется хвост. Только вот не знаю, сколько человек в этой машине и кто они такие». «О, Шел!» — испуганно взвизгнула девушка. «Я боюсь. Меня уже тошнит от страха. Не паникуй. Въедем в парк, прошу таксиста нас высадить и тут же ехать дальше. Если повезет, преследователи нас не заметят и помчатся за ним вдогонку. Надеюсь, ты быстро бегаешь?» Только не бросай меня, Шел, не оставляй одну. Конечно же, не брошу, вот только бы не пришлось тащить тебя на руках. Такси на большой скорости пронеслось между двумя огромными чугунными львами, стоявшими у ворот парка. Откуда-то до нас донесся громкий свист полицейского, но к тому времени наша машина уже скрылась в тенистой аллее. Судя по всему, мы уже прилично оторвались от преследователей. Спустя некоторое время, оглянувшись назад, я по маленьким точкам яркого света, вспыхнувшим у ворот, понял, что они только въезжают в парк. Не теряя драгоценных минут, я объяснил таксисту, что нужно делать. И как только мы свернули на дорогу, ведущую вглубь парка, крикнул ему: «Здесь!». Водитель нажал на тормоз, и машина, взвизгнув шинами, начала резко сбрасывать скорость. «Быстрее выскакивай, не жди, пока остановится», — приказал я Моник. Та распахнула дверцу и выскочила из машины. Следом за ней выпрыгнул я. Едва я успел захлопнуть за собой дверцу, водитель нажал на газ, и машина, набирая скорость, покатила дальше. Я кинулся бежать и чуть было не наступил на лежавшую ничком на земле девушку. Чертыхнувшись, я помог ей подняться. Если бы не Моник, я из своего кольта мог бы перестрелять наших преследователей, сколько бы их ни было, но сейчас воспользоваться своим револьвером я не решился. В перестрелке могла погибнуть и девушка. Моник, поднявшись с земли со всех ног, побежала прочь от дороги. Я бросился вслед за ней. В темноте раздался визг тормозов. Я понял, что машина преследователей останавливается. Как девушка ни старалась, бежала она все-таки не так быстро, как хотелось. Я услышал, как хлопнула дверца автомобиля. И, оглянувшись, увидел позади себя мерцающие огоньки двух карманных фонариков. Моник забежала за дерево, и я последовал ее примеру. В парке росло много деревьев, но кустов, которые могли бы нас укрыть, не было. Бегать от дерева к дереву, когда в спину светят фонарики, было бы совсем глупо. «Какой же ты, Скотт, дурак! Надо же было тебе выскочить именно здесь!» — подумал я. «Нет, чтобы поискать более безопасное место». «Шел, что случилось?» — переводя дыхание, спросила Моник. «Не задавай дурацких вопросов, лучше беги быстрее и старайся прятаться за деревья».